Человек, который лежал на кровати, был абсолютно мертв. Джо мог сказать об этом с такой же уверенностью, как говорил о себе. «Я мужчина». Худое, сморщенное лицо, впалые щеки и глаза. Стеклянные, мутные, с застывшим навсегда выражением ужаса и скорби. Джо поежился. Трупов он не боялся. Однако сейчас ему было не по себе. «Есть кто живой?» — выдавил он, наконец, из себя и тихо сглотнул. Собственный голос показался ему дребезжащим, скрипучим, мертвым. Скорее всего, так действовало эхо. Комната, не считая кровати с трупом, была совершенно пустой. Облезшие стены с четырех сторон наступали на парня. «Все здесь сдохнем!» Джо подскочил от неожиданности и уставился немигающими глазами на железную койку. Труп закашлялся. Из уголка сухих, потрескавшихся губ стекала вниз черная струйка. У Джо защипало в носу. Почему-то захотелось крикнуть фразу из знаменитого фильма: «Оно живое!» Вместо этого парень мелко задрожал и сжал кулаки. «Я мужчина!» — словно мантру повторил Джо. «Я мужчина!» «Умри!» — просипело существо, напоминающее мумию. «Ты мертв, если попал сюда!» «Заткнись!» — срывающимся голосом завопил Джо, закрывая уши руками и зажмуривая глаза. «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Что за херня здесь происходит? Этого не может быть! Наверное, я накурился! Да, сейчас все пройдет!» Джо делает глубокий вдох и срывается на кашель. В горле начинает першить, словно воздух пропитан пылью. Глаза сами по себе раскрываются и бесстрастно передают печальную картину. Гнилые доски подвала, серые стены, сухой полутруп на кровати. Внезапно Джо охватывает решительность. «Да пошло бы оно все к черту!» Сквозь зубы плюет на пол и направляется к кровати. Доски жалобно скрипят под ногами. «Эй, мумия, слышишь меня? Как отсюда выйти?» Глаза существа, когда-то бывшего человеком, направлены в потолок. Джошуа сжимает кулаки и снова повторяет вопрос. Ответа нет. Парень издает глухой рык и, тяжело дыша, с размаху бьет сухое существо по впалой щеке. 2, 1. Чей-то голос в голове словно закончил отсчет, и в ту же секунду Джо почувствовал, как седеют его волосы. Лицо существа рассыпалось в прах под его рукой. Высохшее тело крошилось, желтая кожа расползалась, как пергаментная бумага, образуя вокруг парня вихрь из праха и клочков плоти. Джо затошнило. Все происходящее напоминало ему бред сумасшедшего. Парень закричал и, закрывая рот рукой, бросился к прогнившей двери в другом конце комнаты. Ручки не было. «Святые ангелы, пожалуйста!» — проскулил неверящий в Бога парень. «Помогите!» Ладонь обжигала острой болью. Джо отдернул руку и беспомощно оглянулся. Позади него вставала тошнотворная, живая завеса. На остатках сознания парень зажмурился и плечом врезался в дверь. Гнилые доски возмущенно захрипели, выпуская парня из комнаты. Шум в ушах стих. Джо уткнулся носом в пыльный пол и тихо зарыдал. «Не буду больше, обещаю!» — всхлипывал он, елозя щекой по сухим доскам. «Клянусь, не гляну больше на дурь. Заберите меня отсюда, заберите!» Психофонное сновидение всплыло в его мыслях. Джо насторожился. Значение этих слов было ему непонятно, но он готов был поклясться, что слышал их где-то. «Я мужчина!» — сердито буркнул он и поднял голову. Вокруг него сужались стены. Это было подобие коридора. Однако в нормальных коридорах стены не извивались, не двигались, не перешептывались. Джо зажмурился, потряс головой и открыл глаза. Видение не исчезло. Более того, отчетливо стало ясно, что происходящее не просто дурной сон. Рука заныла, словно обожженная. Джошуа опустил глаза и резко выдохнул. Левую ладонь перечерчивал глубокий порез с неровными краями. Из раны толчками выливалась потемневшая кровь. Здоровой рукой парень вытер холодный пот со лба и, словно очнувшись, застонал, сжав зубы. Боль была адская. «Терпи, мужик!» выдохнул Джо, лихорадочно соображая, что делать. Выход нашелся. Ненадежный, совершенно небезопасный, но единственный. С трудом зубами парень оторвал рукав рубашки и туго перевязал порез. Ткань мгновенно пропиталась кровью, однако Джо немного успокоился и решил идти. Шепот стен действовал на нервы. Поневоле парень прислушался к их разговорам. «Три, два, один...» Джошуа сжал зубы и потряс головой. Сколько он так шел? Обстановка вокруг совершенно не менялась, словно парень шагал на месте. «Бред!» – устало выдохнул он и сел на пол. Раненая рука заныла, словно напоминая о себе. Джо развязал узел и размотал грязную тряпку, служившую бинтом. Нижний слой пропитался кровью и намертво пристал к коже. Парень, сцепив зубы, сантиметр за сантиметром принялся отрывать мокрую ткань. Вместе с тряпкой слезали куски кожи. Джо отбросил в сторону мокрый рукав и едва не потерял сознание. Кисть руки напоминала гнилое мясо, да и запах источала такой же. Кровь остановилась и запеклась, однако кое-где еще блестела. Джо провел пальцем по ладони. Оставшаяся кожа казалась тонкой и слизкой. Парень решил не вдыхать глубоко. «Джо сидит в кресле, опутанный проводами. Я сижу в кресле. Друг. Пульт. Психофонное сновидение. Начинаем эксперимент. 3, 2, 1. Джо вздрогнул и открыл глаза. Коридор с живыми стенами исчез. Вместо этого он стоял посреди огромного зала. В воздухе витал тяжелый запах сырости. Парень опустил голову и зажмурился. Зараза пошла дальше, к плечу. Куски кожи отставали от прогнившего мяса. Джо оторвал один и тут же брезгливо отбросил. Скользкий комок с противным хлюпаньем ударился об пол. «Если это доберется до ног, я не смогу идти», — с ужасом подумал Джошуа. Липкий ком поднялся к горлу. Парень поднял голову и увидел себя. Он стоял напротив огромного старого зеркала. Края его уже тронула коррозия, но середина была целой. Джошуа смотрел прямо в свои собственные мутные глаза и не узнавал себя. Худой, дрожащий, с гниющей рукой, напоминающий труп. Джо еще раз с ненавистью взглянул в зеркало, и веки его задрожали. «Сдохни!» – закричал он, ногой ударя по стеклу. «Умри! Умри, тварь!» Зеркало разлетелось в стороны. Парень, всхлипывая, поднял один осколок. «Если зараза дойдет до ног, я не смогу идти», — повторил он про себя и зажмурился. «Я мужчина!» В полной тишине это прозвучало жалко и неуверенно. Джо медленно вдохнул и полосанул себя по плечу осколком, тут же морщась от боли. «Давай, мужик!» — подбодрил он себя и второй раз черканул чуть выше. «Не так больно, но куда сильней!» «Еще! Немного! Терпи! Терпи!» Парень ожесточенно кромсал собственную кожу, раз за разом, порез за порезом. «Сильнее! Сильнее!» Джо резко остановился. Окровавленный осколок выпал из дрожащей руки. На тыльной стороне правой ладони синело маленькое пятно гниющей, расползающейся кожи. Парень закрыл глаза и помотал головой. «Ты попадешь совершенно в другой мир. Путешествие к самому себе. Эта запись создаст в мозговых клетках разные силы вибрации. Благодаря ей мы завершим опыт. Готов? 3, 2, 1. По бесконечно длинному коридору, спотыкаясь, брел парень. Безвольно висевшие руки, уже с кое-где просвечивающимися мышцами, выглядели еще куда ни шло, в сравнении с остальным телом. Грудь, наполовину прикрытая разорванной рубашкой, едва вздымалась в такт слабому больному дыханию. Скользкое, черное мясо не прикрывало полностью белые ребра. Лица совсем не было, не считая мутных провалов глаз и полуобнаженной челюсти. Джо вспомнил родных и себя. Вспомнил свой первый косяк, Первое попадание в полицию за хулиганство. Вспомнил друзей. Те еще придурки, но с ними было весело. Дядю, самого авторитетного человека в его жизни. Бывшую девушку. В конце концов, не такой уж стервой она и была. Он уже чувствовал. Чувствовал, как гниль ползет по бедрам. Уже предательски подгибались ноги и закладывало уши. Джо совершенно не знал, что делать. Один, полумертвый, прогнивший. Комната, не считая кровати с железной спинкой, была совершенно пустой. Облезшие стены с четырех сторон наступали на парня. Теперь его это совершенно не волновало. На негнущихся, почти отказавших ногах, он доплелся до кровати и не в силах больше держаться, плюхнулся в грязные простыни. Кожа на ногах начала отслаиваться, обнажая потемневшее мясо. Конец. 3, 2, 1. Усилием воспаленного мозга успел подумать Джо. Дохнуло могильным холодом. Человек, лежащий на кровати, был абсолютно мертв.